Защитник: «Мама, уйди, не мешай мне работать». Мать: «Думаешь, я не знаю, зачем ты его пытаешь?» «Знаю, Вова. Когда-то ты хотел стать писателем, а писателя из себя не вышло. Но ты и теперь в суде подбираешь сюжеты. Тоже мне шею не нашелся. Шекспир, не смей его пытать. Ты его с самого начала клонил в то, что он неудачник. Чтобы сюжет у тебя получился красивый. Вот, мол, страсти какие. Сколько лет преступлений вынашивалось, и глянь, телеграммой о больной матери воспользовался, чтобы деньги украсть. Да, не выйдет. Не смей его пытать. Это хороший человек». Защитник сдержан. «Мама, пойди сядь на место. Мать, откажись от этого дела. Ты все равно его проиграешь. Или защищай его так, как говорит эта умная женщина. И не пытай его больше, понял? Я тебе как мать приказываю». Защитник: «Мама, я его пытаю именно ради тебя. И ради его матери. И ради всех матерей и детей. Потому что игра случайности — это неинтересно. Это не сделает из него героя. Ну, дадут ему на пару лет меньше. И что?» «Мать, а ты хочешь, чтобы ему дали на полную катушку?» Защитник: «Мама, как ты выражаешься? Я хочу, чтобы его оправдали или простили. Совсем?» «Мать, но это невозможно. Он все-таки украл государственные деньги». Защитник: «И учти, украл преднамеренно». «Мать, нет». Защитник: «А это мы посмотрим. Конечно, пойти на это может далеко не каждый, но понять? У каждого из судей есть мать». «Мать, что ты несешь? Зачем ему из-за матери воровать деньги? Мать при смерти, а он из-за нее будет воровать миллион? Глупости какие!» Защитник: «Мама, помнишь, ты тоже мечтала, чтобы я стал писателем? Ведь мечтала, а? Мать, мало ли о чем я мечтала. Защитник: «Вот видишь? А когда меня не приняли в литературный институт, кто из нас больше переживал?» «Мать: «Так ведь ты с детства стихи писал». «Конечно, я переживал. Ты еще читать не мог, а уже столько стихов наизусть знал. Из детского садика каждый день по стишку приносил». Защитник: «Правда?» «Мать: «А ты не помнишь?» Защитник: «Нет». «Мать: «А я все помню. Тебе было 3 года, я приходила за тобой в детский сад, а ты выбегал мне навстречу и уже декламировал новый стишок. А потом мы шли по улице, а ты все декламировал громко на всю улицу. Все оборачивались и улыбались». Защитник: «А ты стеснялась?» «Мать: «Ну, немножко. Я была молодая, я говорил: тише, Вова, тише, а ты...» «А потом ты учился читать сам, никто тебя не учил. И сколько ты читал? Помнишь наш старый диван? Ты всегда читал, лежа на животе. Кулачками упрешься в подбородок, и силой тебя на улицу не выгонишь. Ты был такой способный. Мне все говорили: ваш Вовочка далеко пойдет. А они тебя не приняли в литый институт». Плачет. Защитник: «Ну что ты, мама, перестань. А помнишь, как ты испугалась?» «Мать, когда?» Защитник: «Ну, когда я в первый раз Швейка читал. Я так хохотал, мать, что свалился с дивана». Защитник: «А ты прибежала из кухни». Мать грустно: «Да, я всегда прибегала из кухни». Защитник с болью: «Мама, прости меня. Я был таким мерзавцем. Ты приходила с работы, устала, еще по магазинам эти очереди, кошелка. Помнишь, твоя дерматиновая кошелка такая тяжелая? Ты садилась отдохнуть, а я...» «Ма, дай поесть». «Мать, ну что ты, Вова, ты же был ребенок, мальчик. Что ты тогда понимал?» «Защитник: «Я все понимал, все. И что ты из-за меня второй раз не вышла замуж, и что тебе нужно лечиться, у тебя уже тогда было давление. И ноги, помнишь, ноги у тебя болели уже тогда. Знаешь, о чем я тогда мечтал?» «Мать, знаю, ты мечтал, чтобы я купила тебе велосипед, потому что уже у Сашки Зарудного был велосипед и у Сережки Горохова. Я видела, ты им ужасно завидовал. Но я не могла, честное слово. Я и так считала, и эдак. Даже тайком от тебя отнесла свои туфли-лодочки в ломбард, но их не взяли. «Защитник, мама, боже мой, я и не знал. Велосипед. Ну, про велосипед тоже мечтал я, но, знаешь, когда ты ложилась спать, ты сразу засыпала, сразу от усталости, я помню».